Кусками плоти разорваны чувства, стеной веры разрублена вечность. Воспоминания яркостью чувств сгорит детство, и вдруг вспомнить, штаны снимая, нежность. Поиском конца размытого начала, рамками слов убиты мысли. Каждый вечер искать способ остаться и терять себя в обмен на утро. Найденным смыслом побеждена весна, домашним уютом плачет стужа. Иногда находить силы снять маску и чувствовать кровь, стекающую по пальцам. Бездна раздавлена планом на завтра, дорисует картину набожной слепец. Сложится в чудную песенку звуки заедшей пластинки.